Вся святые помянувши паки и паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О принесенных и освященных честных дарех, Господу помолимся. Якуда человеколюбец Бог наш, прием я во святые, пренебесные, мысленный свой жертвенник, воню благоухания духовного, вознеспослет нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа и спросивше сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Исподоби нас, Владыко, содерзновением неосужденно смети призывати Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение,

Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поверим и славим. Ты бы есть Бог наш, разве Тебе природу не знали, имя Твое и Бог. Приидите в себе, поклонимся Святому Христову воскресенье. Всего приидет Христом радость всему миру, всегда благословляющий Господа поем воскресенье. Истия Тебе причащайтесь в невечернем дни Царствия Твоего.